Глава 10. Ажье проснулась под металлический перестук двигателей, будто заколачивали заклепки. Первая мысль, что-то пошло не так, но Авелинг и Скелсгард выглядели не встревоженными, а внимательными и собранными. Что бы ни происходило, они наверняка знали и были готовы. «В чем дело?» — сонно спросила она. «Спи дальше», — посоветовала Маурия. «Интересно же». «Небольшая иррегулярность тоннеля», — ответила Скелсгард, указывая свободной рукой на точку в контурном рисунке на дисплее. Пока транспорт вела Маурия, Авелинг отдыхал. Движущиеся линии на дисплее топорщило и тянуло друг к другу. «Большую часть времени стены гладкие, но иногда попадаются структуры, приходится обходить». «Структуры? В червоточине?» «Это не настоящая червоточина, это...» «Знаю, знаю, это псевдоквазипара и еще чего-то там червоточина. Я имею в виду, какие могут быть структуры внутри подобной штуковины, чем бы она ни была. Разве там не сплошь гладкое пространство-время?» «Это лишь на первый взгляд». «А что на самом деле? Ты же теоретик, объясни». «Тут сплошь гипотезы и догадки. Прогры нам не говорят всего, да и вряд ли знают сами». «Так расскажи о самых вероятных догадках». «Ладно. Пошла теория номер один. Вот смотри, это показатели энергии стресса. Они связаны с локальными изменениями геометрии тоннеля впереди». «Чем вы их видите? Радаром?» «Нет», — покачала головой Маурия. «Радар, как и любой сенсор электромагнитного поля, плохо работает в гиперсети. Фотоны поглощаются стенками, хаотически рассеиваются из-за взаимодействия с патологической материей. Нацеливать электромагнитный сенсор вперед – все равно, что смотреть на Солнце невооруженным глазом. Нейтринные и гравитационные детекторы срабатывали бы лучше, но для них в транспорте не хватает места. Остается только сонар. То есть звуковой локатор. Но мы же движемся в практически идеальном вакууме». «Конечно. В чем же еще нам двигаться?» «Но можно заставить подобие акустического сигнала распространяться по оболочке стен. Это похоже на волну сжатия, которую транспорт гонит перед собой, но в миллион раз быстрее. Сигнал сонара распространяется через другую фазу патологической материи, плотный, очень жесткий слой. Потому мы можем обмениваться сигналами по трубе гиперсети, сообщаться с Землей-2. Проблема в том, что сигналы нельзя посылать, когда в трубе корабль. Они отражаются от него, как от зеркала. Но с транспорта можно посылать сигналы по трубе. Мы не достаем ими до краев, слишком уж слабые, но как локатор они работают. Позволяют видеть иррегулярности в стенах и преграды». «Я пока не слышала, от чего возникают эти иррегулярности». «Хорошо, смотри сюда». Скелсгард вывела на экран узел очень тесно сошедшихся линий. «Это лучшая компьютерная реконструкция приближающегося дефекта в стене, основанная на отклике сонара. Если бы линии сходились симметрично по всему сечению тоннеля, перед нами было бы сужение, горлышко. Но тут дефект несимметричен. Местами кажется, что внутренняя оболочка тоннеля эродирована, а местами выпучилась наружу. Теория номер один гласит, что эти дефекты – симптомы распада линии гиперсети или по причине отсутствия ухода, или из-за слишком малого числа судов, идущих через нее». «Слишком мало судов?» «Вполне возможно, что суда, протискиваясь, выполняют некую ремонтную функцию. Мы это называем теорией Йоршика». «Отлично. А какова теория номер два?» «С нее начинаются совсем уж вольные догадки», – предупредила Скелсгард. «Люди, изучавшие линию, записывали места и характер иррегулярности, накопив данные по многим перелетам. Конечно, данные очень зашумленные, навигационная система неточна и ошибается с интерпретацией. Поэтому собранные данные скормили алгоритму обратной задачи по методу максимальной энтропии. Затем исследователи взяли результат и скормили другой процедуре, ищущей возможные коды и закономерности. Одна из подобных процедур называется тестом Ципфа. В ней исследуются логарифмы относительных частот, с которыми встречаются разные характерные структуры стены. Для полностью случайных данных тест Ципфа дает 0, а для структур в стенах тоннеля – почти минус единицу. К слову, это большая упорядоченность, чем у криков обезьян Саймири. Для них тест Ципфа дает лишь минус 0,6. «Звучит не слишком убедительно», – резюмировала Ажье. «Исследователи не остановились на этом. Есть другая статистическая характеристика – энтропия Шеннона. Грубо говоря, она может показать, насколько богата информация сообщения. Человеческие языковые структуры, скажем, английский или русский, имеют энтропию Шеннона около 8-9 порядков. Опять же, утрируя, это значит, что если кто-то сказал 9 слов, о 10-м можно догадаться с высокой точностью. У дельфиньих криков энтропия Шеннона 3-4 порядка, а у иррегулярности стены 7-8. То есть проще человеческих языков. Да, но истинная сложность маскируется погрешностями при декодировании сигналов сонара. Или структуры подверглись эрозии, а может другому процессу, непонимаемому нами. То есть теория номер два гласит, ухабы в стенах – это послание нам. Да, они могут быть аналогами дорожных знаков. Скажем, ограничение скорости, проезд запрещен, вроде того. Ты шутишь? Да ты еще не знаешь теорию номер три. Хочешь послушать? Почему нет? Заранее предупреждаю, это уж точно не общепринятая версия. Так вот, теория номер три говорит, что ухабы попросту реклама. Аж ей уже открыла рот, но Скелсгард не дала ей выговорить и слова. Нет уж, позволь договорить. Если подумать, в этом имеется здравый смысл, хоть и слегка вывихнутый. Почему у галактической суперцивилизации не может быть рекламы? К нашей-то она приросла накрепко. Надо же, реклама. Растерянно проговорила Ажье, не в силах решить, шутит Маурия или нет. Ты задумайся. Путешественник в гипертоннеле – идеальная жертва. Сидишь в кабине весь рейс, глазеть не на что, деться некуда. Лучшего места для рекламы не найти. Интересно, что они предлагали? Страсть как хочется узнать. Может, строительство планеты под ключ? Или обмен старых черных дыр на новые с доплатой? Ажье наконец улыбнулась. Внимание! Сверхновая может вспыхнуть в любой момент. Защитите свою планетарную систему надежной страховкой. Зазывно проговорила она. «Или так», — подхватила Маурия, — «устали от Млечного Пути, отчего бы не взглянуть на чудесную недвижимость в Большом Магеллановом облаке? Лучшие виды окрестностей и всего в паре пересадок от галактического ядра». Ажье хихикнула, развеселившись. «Соседние звезды захвачены экспансивными приматами, у нас лучшее средство обеззараживания. Ваш старый бог не справляется, добавьте ему возможности, позвонив». Скелсгард не удержалась и прыснула со смеху. «Ты права. Проверить теорию номер три никак невозможно», — сказала Ажье. «Ну, почти. Во всяком случае, я предпочитаю ее теории номер четыре». «И что же она предполагает?» «Что это хулиганы рисовали на стенах?» «О, боже правый!» — только и сказала Ажье и поразилась. «Неужели это с ее уст сорвалось устаревшее восклицание?» Верити затрясла головой, будто сдерживая чих. «И ты хочешь сказать, что кому-то платят за придумывание таких бредней?» «Само собой. И если взять энтропию Шеннона...» Гипотеза подтверждается. Если рассмотреть человеческие надписи на стенах... «Скелсгард, хватит!» – буркнула Ажье. «Не желаю слышать про корябание на стенах инопланетное или человеческое». «Да, звучит малость депрессивно». «Если бы малость». «Да не бери в голову». Маурия махнула рукой. «Мало кто принимает наши версии всерьез. Есть небольшая проблемка. Структуры на стенах меняются со временем, причем в зависимости от условий стабильности. Хотя это может быть, ну уж очень хитрое граффити». «А есть теория номер пять?» «Пока нету, но я уверена, кто-то уже скрипит мозгами». Ажье расхохоталась. Весь ее опыт работы в науке говорил. «Да, так оно и есть. Кто-то уже скрипит мозгами». И Скелсгард сдалась. Обе смеялись до изнеможения, а когда умолкли, едва дыша, вытирая катящиеся слезы, Авелинг наконец открыл глаза. Он бесстрастно посмотрел на женщин и произнес. «Шпачихи». На 29-м часу полета что-то ощутимо изменилось на дисплее, показывающем контуры стен. Линии стали искривляться, образуя упорядоченный, причудливый рисунок, совершенно не похожий на асимметричные ухабы локальных дефектов тоннеля. «Взгляни, тебя заинтересует», — предложила Скелсгард. «Это плохо?» — спросила Ажье. «Нет, просто необычно. Но это для нас рутина. Постоянно такие встречаем между 28-м и 29-м часами, хотя никогда на одном и том же месте». «Снова граффити или турбулентность?» «Нет, уж слишком стабильно». Ажье наклонилась вперед, немного ослабив предохранительный ремень, и тихо заговорила. Авелин слегка похрапывал, и будить его не хотелось. «И что же это?» «Приближаемся к расширению тоннеля. Этот участок похож на вытянутый пузырь». Шевеля джойстиком, Скелсгард добилась от двигателей серии коррекционных импульсов. «Сперва мы и не знали, что думать об этом». Ажье попыталась увидеть смысл в движущихся контурах, но вскоре решила, наверное, потребуются недели практики, чтобы вообразить картину в привычных трех измерениях, глядя на эти изгибающиеся линии. А теперь знаете? Мы назвали этот пузырь пещерой развилок. Насколько мне известно, прогры не встречали ничего подобного в своих путешествиях. Все отмеченные ими тоннели – просто связи от точки к точке. Бывают скопления близких порталов, но тоннели не пересекаются. За исключением этого? Очевидно, что этот тоннель особенный, поскольку он выводит в самую сердцевину АБО. Мы полагаем, что разные ветки тоннеля позволяют достичь разных точек планеты. Обгрызенным ногтем Скелсгард постучала по дисплею. Вот здесь и здесь, насколько можно судить, 19 разных выходов, не считая того пути, по которому мы прибыли. Проблема в том, что наше управление позволяет свернуть только в 6. К остальным не успеваем добраться. В 4 из 13 удалось отправить легкие зонды, и никакого ответа. Должно быть, они не прошли маршрут до конца. А что в 6, куда успеваете свернуть? Все они ведут вниз, на глубину в несколько сот метров. Потому 5 практически бесполезны. Конечно, мы сможем прокопаться к поверхности, но это займет годы, и каждый выбранный килограмм придется увозить домой. Что-то я не понимаю, хмыкнула Ажье. Чем труден проход через скалу? Вы ведь уже изгрызли половину Фобоса. Сложность в том, что наши инструменты не работают на Земле 2. Пробиваться нужно буквально вручную. Ажье задала очевидный вопрос. Если не можете выйти на поверхность, откуда знаете, что вы на той же самой планете? А вдруг ветки уводят в другие миры? Не уводят. Гравитация одна и та же. Отклонение 1-2% для всех выходов. Геохимия изменяется сильнее, но такие колебания в порядке вещей на одной и той же планете. Можно сопоставить данные с Землей 1 и выяснить, где мы оказались, по крайней мере, с точностью до континента. Но выйти на поверхность позволяет только один тоннель. Он ближе к ней? Нет, рядом оказался другой тоннель. Пришлось пробурить всего лишь несколько метров скалы, и мы наткнулись на старую шахту. Если бы этого не произошло, Скелсгард сделалась задумчивой, Сьюзен осталась бы в живых, а ты пристала бы перед трибуналом. Спасибо за напоминание. Извини. Пещеру обмена они преодолели без приключений. Не прошло и часа, как сенсоры зарегистрировали приближающийся выход. Слабое эхо поверхностной волны, подобное той, что сигнализировало о прибытии транспорта в пещеру Фобоса. Авелинг предупредил женщин. Велел приготовиться к прибытию, хорошенько пристегнуться к сиденьям, затянуть ремни чуть ли не до боли. Ажье вспомнила, как прибыл транспорт на Фобос и приготовилась к худшему. Но сквозь горловину прошли быстро, и Верити не понимала, что путешествие закончилось до тех пор, пока захваты гасителя инерции не сомкнулись вокруг судна. Транспорт рванулся вперед, остановился и качнулся вспять, отброшенный амортизаторами. И вдруг сделалось очень тихо. Авелинг потянулся к потолку и принялся выключать главные системы. Ажье ощутила вес. Неприятная ноша после 30 часов невесомости. Руки двигались плохо, и Верити, едва отомкнув пряжки, с трудом поднялась из кресла. Когда потянулась, мышцы заныли, но вскоре сдались и покорно исполнили требуемое. Кто-то постучал в люк. «Бартон», — сообщил Авелинг. Тот оказался омоложенной версией Авелинга, разве что гражданским относился помягче. Он вывел пассажиров через шлюз в сферический зал, вырезанный в скале. Миниатюрный аналог зала на Фобосе. Амортизационную капсулу, такой же стеклянный шар, окружало много аппаратуры, но запасных транспортов не было, равно как и возможности сменить потрепанное судно на свежее. Несмотря на полученные в тоннеле повреждения, легкие, по уверениям Авелинга, транспорт просто развернут на 180 градусов и отправят обратно. Ажье представили двум людям, бывшим в зале. Суровой на вид военнослужащей по имени Ариана и гражданскому технику Рашту, мелкому, желтокожему, смахивающему на кота. Пара не походила на прогров и, судя по изможденности, слишком много работала в последнюю неделю. «Новости об остальных?» – спросил Авелинг. «Их нет», – ответила Ариана. «Передаем на обычной частоте и никакого ответа». Ажье пошатнулась, оперлась на красный поручень. «Что за остальные?» «Наши агенты глубокого внедрения. Их было 8. Некоторые далеко, даже в Соединенных Штатах. Мы посылали им приказ возвращаться сюда». «Из-за того, что случилось с Уайт?» «Отчасти. Есть признаки нестабильности тоннеля. Мы не хотим, чтобы кто-то надолго застрял». «Я впервые слышу о нестабильности», — проговорила Ажье с опаской. «На тебя тоннеля не хватит», — буркнул Авелинг. «А еще нас тревожит политическая ситуация дома», — заметила Ариана. «Дела идут все тревожней, поговаривают про вторжение прогров. Если слухи справедливы, мы рискуем потерять Фобос. А в этом случае здесь нельзя никого оставлять». «Тем больше причин сделать дело как можно скорее», — резюмировал Авелинг и ткнул пальцем в сторону Ариана и Рашта. «Приготовьте судно для возвращения. Как я понимаю, у вас есть груз?» Рашт стоял подле наскоро сооруженной из картонных коробок пирамиды. Было видно, что верхняя коробка набита книгами, журналами, газетами и пластинками. «Да, полтонны. Еще пару-тройку рейсов, и мы бы переправили все, что собрала Сьюзен». «Отлично», — кивнул Авелинг. «Погрузите и хорошенько закрепите. Будете готовы, можете сразу отправляться назад». «Подождите-ка, судно уходит без меня?» — удивилась Ажье. «К твоим услугам следующий рейс, через 60 часов», — сообщил Авелинг с ядовитой любезностью. «То есть у тебя 2,5 суток на миссию. Если вернешься жестянкой раньше, просто сиди здесь и жди». «Но мне не нравится». «Ажье, будет так и не иначе. Привыкай». Авелинг отвернулся, давая понять. Разговор окончен. Предоставив Бартону, Ариана и Рашту загружать транспорт, Трое прибывших пошли по пандусу в галерею, опоясывающую зал. К ней крепились стандартные каютные модули, ящики для оборудования, панели управления. В глубокой яме под стеклянной сферой урчали генераторы, по полу вились кабели, словно одетые изоляцией щупальца. Верити вдруг поняла, что все находящееся здесь прибыло по тоннелю, даже сама инерционная сфера. Да уж, первые путешествия были очень веселыми, а может и летальными. «Давай-ка ты освежишься», — предложила Скелсгард, подведя Верити к модулю. «Там душевая, туалет и гардероб, полный туземной одежды. Выбирай, что хочешь, но помни, ты должна чувствовать себя удобно и уверенно». «Удобно и уверенно? Я себя чувствую в том, что на мне сейчас». «На улицах Парижа будешь выглядеть пугалом. Главное для агента – быть как все. Малейшая странность, и Бланшар может передумать насчет коробки». Ажье приняла душ, смыла затхлый запашок транспорта. Ощущала себя удивительно бодрой. В прошедшие 30 часов спала лишь урывками, но новизна впечатлений и незнакомая обстановка помогали отогнать сонливость. Как и сказала Маурия, гардероб состоял из вещей того же периода, что и уже виденные артефакты с Земли-2. Примеряя одежду в различных сочетаниях, Верити невольно вспомнила нелепую костюмированную вечеринку, посещенную на борту 20th Century Limited в тщетной попытке разогнать скуку. Тут, по крайней мере, все вещи гарантированы из одного периода, хотя никакой уверенности, что ты совмещаешь их правильным образом. Все оказалось куда хитрее, чем полагала Ажье. В последнее время мода заросли тяготела к удобству и практичности, и Верити не привыкла к платьям и юбкам, чулкам и туфлям на каблуке. Даже на официальных приемах, когда все норовили приодеться, она из принципа появлялась в запятнанном рабочем комбинезоне. Теперь же ей предстояло побывать в середине 20 века, а женщины в ту пору и брюки-то носили нечасто. Понадобилось полчаса, чтобы выбрать не слишком уж несуразное сочетание вещей, а главное, позволяющее ходить, не выглядя пьяным. Она взяла туфли с самой высокой подошвы, но у них каблук оказался выше, чем хотелось бы. К ним черные чулки, синюю серебристую полоску юбку до колена, не слишком стесняющую движение, бледно-голубую блузку и жакет из той же материи, что и юбка. Покопавшись в темных углах шкафа, Верити нашла подходящую шляпку. Затем поддернула там, поправила сям. Стала перед зеркалом, пытаясь увидеть себя безымянной женщиной из прошлого, а не Верити Ажье в карнавальном наряде. Важно понять, насколько выделяешься из общего фона, представить себя на заднем плане фотографий того периода и прикинуть, обратила бы сама внимание на такой типаж. Трудно сказать. Наверное, вид не столь уж несуразен, но никакой уверенности, что сможешь раствориться в толпе. «Ты готова?» – позвала снаружи Скелсгард. Верити пожала плечами и вышла. К ее удивлению, Маурия тоже надела вещи 20 века, и сидели они на ней не хуже. «Ну и как?» – спросила Верити, элегантно повернувшись кругом. «Сойдет», – одобрила Скелсгард, наклонив голову и рассмотрев. «Главное, не слишком комплексовать по поводу одежды. Держись уверенно, будто здесь твое законное место, и никому не бросишься в глаза. Кстати, ты проголодалась?» В рейсе Верити погрызла сухой паек, но невесомость не прибавляет аппетита. «Слегка», – ответила Ажье. «Бартон нам кое-что приготовил. Пока будем жевать, обговорим все прочее, что тебе нужно знать. Но перед тем тебя надо провести через цензор». «Я как раз гадала. Когда же, наконец?»